«Единый путь, — говорит Бэкон, — отверстый человеку для владычества над природой, есть тот самый, который ведет в Царство Небесное. Войти туда можно лишь в смиренном образе ребенка». Далее. Что такое логический анализ, как ненасилие разума над самим собою? Дайте разуму волю, и он будет действовать одним синтезом. Аналитическим путем мы можем идти лишь с помощью чрезвычайных усилий над самими собой. Мы постоянно сбиваемся на естественный путь, путь синтеза. С синтеза и начал человеческий разум. И именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но как неестественен синтез, как он незаконен, и часто даже более законен, чем анализ, несомненно, все же, к наиболее деятельным проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа. С другой стороны, всмотревшись в дело внимательно, находим, что величайшие открытия в естественных науках, чистые интуиции, совершенно спонтанные, то есть, что они проистекают из синтетического начала. Но заметьте, что хотя интуиция и составляет по существу своему свойство человеческого разума и является одним из самых деятельных его орудий, мы все же не можем дать себе в ней полного отчета, как в других наших способностях. Дело в том, что мы не просто-напросто владеем ею, как другими способностями. В этой способности есть нечто, принадлежащее высшему разуму. Ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем. И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими озарениями. Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает самых положительных своих знаний чисто внутренней своей силой, а направляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода логическое самоотречение, однородное самоотречением нравственным и вытекающее из того же закона. Впрочем, природа представляет собой не только материал для опыта и наблюдения, но также и образец для рассмотрения. Всякое природное явление есть силлогизм с большей и меньшей посылками и выводами. Следовательно, сама природа внушает уму метод, которым он должен пользоваться для ее познания. Стало быть, и тут он только повинуется закону, который перед ним раскрывается в самом движении вещей. Таким образом, когда древние стоики с их блестящими предчувствиями толковали о подражании природе, о повиновении ей, о согласованности с ней, они, находясь еще гораздо ближе нас к началу всех вещей и не разбив еще подобно нам мира на части, лишь провозглашали это основное начало духовной природы, именно то, что никакая сила, никакой закон не создаются нами из себя.